Глава 26. Беги, негр, беги. Я проснулся посреди ночи, глянул на часы. 4:37. Пора. Встал, подошел к столу и закурил. Говорят, дымить натощак вредно для здоровья. Учту на будущее, если оно вдруг у меня появится. Тихонько зазвонил телефон. «Да?» «У нас 5 минут, не больше», – предупредил куратор. «Если кто-то убедительно просит вас больше не тревожить его звонками, не спешите обижаться. Это далеко не всегда означает, что абонент не испытывает ни малейшего желания общаться с вами. Может, он таким вот способом намекает на то, что сам выйдет на связь, как только появится такая возможность». После разговора я нажал на красную кнопку, посидел немного тупо, глядя на стену, потом встал, покряхтел, обулся и вышел из номера. В баре за углом было тихо и безлюдно, только клевал носом над столом потрепанный жизнью персонаж, да скучал за стойкой лысый усатый толстяк. «Чего тебе, парень?» – осведомился он. «Да, и здесь мне не были рады». «Кофе?» «Точно?» Толстяк глянул на меня весьма подозрительно, как будто я только что предложил ему поучаствовать в свержении конституционного строя в особо циничной форме, с извращениями. «Да», – решительно ответил я, – «с собой тройную порцию с сахаром и покрепче». «Как скажешь!» Бармен покачал головой и лениво поплелся к замызганному кофейному аппарату, стоявшему в углу, явному ровеснику горбачевской перестройки. Я получил заказ, вернулся в номер, подвинул стул поближе к окну, присел и аккуратно поставил ноги на подоконник. Отхлебнул кофе из большого картонного стакана и скривился так, как будто отведал хины. Что же это получается? Чуть больше недели назад я спокойно, с чувством исполненного долга, дрых у себя дома, и если чего-то и опасался, то только того, что мне в постель может надуть ветром какую-нибудь бабу. Потом меня разбудили, привезли на служебную квартиру и сообщили, что я должен ехать черти куда, разыскать хрен знает кого и привезти в Россию или просто грохнуть на месте. Получив приказ, пусть даже откровенно идиотский, военнослужащий обязан громко и четко сказать «есть», а потом радостно отправиться его исполнять. Читайте устав, там все написано. А дальше начались сплошные непонятки. Сначала члены группы, приданные мне, повели себя как-то странно, а потом их и вовсе перебили. Это произошло в точке ожидания, указанной лично мной. Следом за ней супостаты попытались ухайдакать и меня самого. Видимо, в центре было принято решение не заморачиваться такой ерундой, как внутреннее расследование. А я-то дурачок, так опасался его. Куратор, которого большие начальники последние дни таскали по разным кабинетам, сообщил мне, что я виноват всего-навсего в уничтожении группы и еще кое в чем не менее серьезном. Выяснилось, что обижать того самого американца ни в коем случае не следовало, потому что это, оказывается, наш человек. Я должен был бережно и осторожно эвакуировать его в Россию. «Погоди-ка», – растерянно проговорил я, возвращая на место отвалившуюся челюсть. «А что говорит Мишаня?» «Ничего», – последовал ответ. «Молчит». «Почему?» «Послезавтра 9 дней, как он погиб». Оказывается, вечером того же дня, когда я вылетел в Южную Америку, на бравого полковника напали неустановленные личности, в его же собственном дворе на Кутузовском проспекте. Они ограбили и избили вечного заместителя настолько сильно, что через пару часов после этого он умер. Милиция считает, что это дело рук бомжей с Киевского вокзала. «Какие интересные люди тусуются на этом вокзале!» Дело в том, что покойный лет 10 назад удачно женился, а потому обитал не просто на Кутузовском, но и в очень недешевом доме. Такие сейчас именуются элитарными. Это значит, что территория вокруг него обнесена трехметровой оградой и тщательно просматривается. Внутри и вокруг полно крепких парней в униформе с дубинками. Это каким же нужно быть ниндзя, чтобы незаметно туда проникнуть, сделать свое черное дело и потихоньку уйти? Вы спросите, откуда я все это знаю? Несколько лет назад у меня случился бурный, но скоротечный роман с одной шатенкой из того самого дома. Как-то вечером мы столкнулись во дворе все вчетвером, и мне посчастливилось лично наблюдать супругу товарища полковника. Помнится, тогда я подумал, что даже самое распрекрасное столичное жилье не стоит того, чтобы связывать себя узами законного брака с такой кралей. Скажу еще вот что. Конечно, я не рискнул бы выставить Мишаню на бой без правил против того же Гуйлиня, но пару раз поработал в спарринге с ним. Не самый, скажу, выдающийся был боец, но отбиться от всякой шушеры смог бы без особых проблем, это уж точно. В общем, куда ни кинь, везде клин. Родная контора открыла на меня сезон охоты. Это означает, что любой оперативник при случае может и даже должен поступить со мной крайне некорректно. Значит, настало время встать на лыжи. Конечно же, меня будут искать. Вот только не такое это простое дело. Я вам, ребята, не паркетный шпион Оливер, тот самый, который сейчас совершает увлекательный морской, вернее сказать, подводный круиз. Чтобы найти меня, нужно очень постараться, потратить на это дело уйму денег и времени, задействовать кучу народа. Я не просто думаю, даже уверен в том, что центр на это не пойдет. У него и без меня дел по горло. Поищут, конечно же, некоторое время, а потом занесут в особый список, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, как со мной поступить, если я когда-либо всплыву где-нибудь. Сейчас у меня совсем нет документов, и все мои счета заблокированы, но это не так уж и страшно. С паспортом я в самое ближайшее время что-нибудь придумаю. Что же касается финансов, то это вообще не вопрос. Слишком многому меня обучили, так что раздобыть столько денег, сколько мне понадобится, я всегда смогу. Что еще? Сменить физиономию? Тоже не проблема. Есть у меня один знакомый и весьма неразговорчивый пластический хирург. Он проживает далеко отсюда, аж на другом континенте. Ко всему прочему, очень многим мне обязан. В центре все это раз прекрасно понимает. Не дураки же там сидят. Вот только им от этого ни черта не легче. Потому как они замучаются просчитывать варианты, в какую сторону я побегу, где вынырну на поверхность и кем там буду, со всей возможной достоверностью притворяться. Резус макакой в Гималаях, стилистом в Лондоне, скотоводом в степях внутренней Монголии или солдатом иностранного легиона. Любой из этих образов мне вполне по силам, за исключением, пожалуй, первого. Терпеть не могу спать на деревьях, питаться всякой дрянью и шляться, извините за выражение, по пленэру с голой задницей. И уж точно никому даже в кошмарном сне не придет в голову, что я собираюсь возвращаться домой. Поэтому именно так я и сделаю. Не сразу, конечно. Сперва заскочу еще в одно место, а уже потом двину на бескрайние просторы, поближе к родным березкам, хлебному квасу и трехэтажному мату. Потому что просто не мыслю дальнейшей жизни без всего этого. Если совсем серьезно, мне что-то не улыбается перспектива остаток жизни скрываться и прятаться. Не так я воспитан. Уж если судьба предлагает убегать или драться, то выберу последнее. Осталось только выяснить, кто же мой противник. Что я знаю о нем? Вы удивитесь, но кое-что мне известно. Во-первых, их как минимум двое. Один из этой парочки в настоящее время служит в ГРУ и явно не прапорщиком. Он уверенно движется вверх по карьерной лестнице. Соответственно, возрастает в цене информация, предоставляемая им. Во-вторых, на штатников он работает уже второй десяток лет. Этакий дядя Митя Поляков современного типа. Если вы не знаете, кто это, то я поясню. Был такой генерал-майор ГРУ. В 1961 году он начал сотрудничать с ЦРУ, что интересно, по собственной инициативе. Продолжалось это довольно долго. Поляков попался только в 1986 году. О том, что с ним случилось после этого, говорить не буду. И так все понятно. Все это и кое-что еще мне поведал Оливер. Сам он начал трудиться на нас довольно давно, в 98-м. Года через три после этого решил, что два гонорара всегда лучше одного, и стал поставлять информацию Китаю. Не так давно получил повышение и стал курировать самых ценных агентов. Оливер обратил внимание на пару знакомых псевдонимов, принадлежащих сотрудникам ГРУ, завербованным еще в начале 90-х прошлого века, и на одного офицера разведуправления Китая, также находящегося на зарплате в Лэнгли. Он известил об этом Москву и Пекин. Тут-то и начались чудеса. В течение недели после этого ему в нарушение всех инструкций сначала приказали прибыть в Мексику на личную встречу с представителем нашего центра, затем в Коста-Рику для рандеву с китайцами. Парень все правильно понял и тут же поддался в бега. «Значит, получается, что вы доложили о кротах им же самим?» – ошеломленно спросил я. «А у вас есть другие объяснения?» Огрызнулся двойной крот Оливер. «Лично у меня нет». В жизни порой случаются самые невероятные совпадения. Но чтобы такие? Получается, что в Москве и Пекине ответственными за руководство агентуры, работавшей в США, были назначены самые настоящие сотрудники ЦРУ. Причем практически в одно и то же время. Все это сильно смахивает на скверный анекдот. Сочувствую. Вот и все, что я смог сказать. Ни хрена я ему на самом деле не сочувствовал. Уж коли решил сдавать своих, то будь готов к любым неожиданностям. Если хочешь разом затолкать в глотку пару кусков, не удивляйся, что кое-куда тоже кое-что влезет. Причем в двойном количестве. Я допил остывший кофе, потянулся, зевнул и понял, что до смерти устал от всех этих мыслей. Поэтому я умылся противной тепловатой водой из-под крана и отправился спать. Сегодня днем меня ожидала охота. Выходить на нее надо свежим и бодрым, чтобы самому ненароком не заделаться добычей.